Глава 9. Играя на эмоциях. Сквозь марево портала проступили очертания просторного коридора, и я быстро создала магическое зеркальце, проверяя целостность иллюзии. К счастью, все было в порядке, ничего не слетело и не съехало, лишь под глазами залегли усталые тени, но это уже мелочи. «Леди, позвольте вашу руку». Дракон коротко поклонился и, подхватив меня под локоток, потянул к порталу. Миг, и нас охватило золотистое сияние, а затем до меня донеслись веселая музыка и голоса гостей. Портал открылся неподалеку от бального зала, но кроме нас в коридоре была только стража. А они не станут сплетничать о том, почему император и принцесса сбежали из сада и вернулись порталом. «Повезло», — раздался в голове голос Элисандры. «Удалось вернуться по-тихому, не привлекая внимания. Значит, есть шанс застать кукловода врасплох». «Очень надеюсь. Должны же мы хоть в чем-то взять реванш». «Леди, вам понравилась прогулка?» Светским тоном поинтересовался Эдмунд, когда мы проходили мимо высокого светловолосого мага. «Разумеется, ваше величество», — улыбнулась я. «Но больше всего мне запомнилась оранжерея». «Здесь я даже не соврала. Такое захочешь, не забудешь. Но и в целом наша вылазка оказалась весьма продуктивной». «Да, вначале я расстроилась, узнав, что мы поймали ни одного из заговорщиков, а ходячее недоразумение в лице племянника Сандерса. Хотя признание Алира все расставило по местам, а еще значительно упростило нам работу. Теперь мы знали наверняка, что главной целью заговорщиков был именно император, а Лоуренсия мешала планам кукловода, поэтому от принцессы и пытались избавиться. Умело сыграв на эмоциях драконицы, Кицуне выманила то из дворца и заманила в лес, где Лоуренсию поджидали орки». И судя по тому, что принцессу в полете сбили не смертельным проклятием, целью было именно похищение. А вот зачем в то же время в лес выманили нас, я не особо понимала. Да и реакция шамана настораживала. Орк явно не рассчитывал встретить на поляне кого-то еще. Более того, по пренебрежительному тону он вообще не счел нас жирным уловом. Но если нас не ждали на поляне, то зачем было устраивать весь этот цирк с поиском мха? Никогда не поверю, что мы с Лоуренсией случайно оказались в одном месте в одно и то же время. Но не бывает таких совпадений. «Фиалочки, приготовьтесь», — приказала Элисандра, едва мы оказались в бальном зале. И, не дожидаясь, пока мы дойдем до трона, ректор выпустила ментальные щупальца, осторожно проверяя эмоции гостей. На меня штормовой волной обрушились чужие чувства, и от неожиданности я едва не запуталась в собственных юбках. Спас Эдмунд, вовремя придержавший и спасший меня от падения. Только вместо того, чтобы двинуться дальше, дракон неожиданно привлек меня к себе и потянул в самую гущу пляшущей толпы. «Так будет проще», — раздался в голове голос императора. «Доверьтесь мне». И не успела я возразить, как меня закружили в танцы. Перед глазами вспыхнули разноцветные пятна, а голова пошла кругом от нахлынувших эмоций. Теперь я не понимала, где мои чувства, а где чужие. Все смешалось в единый безумный клубок. «Сними щит!» Хриплый голос Эдмунда донесся словно сквозь магический туман, но едва я выполнила приказ, как меня опутало спасительной энергией. Дар дракона оплетал меня целительным коконом, восстанавливая уставшее тело, наполняя магией и давая силы для поддержания ментальной сети. Чужие эмоции уже не оглушали, мысли не путались, и я играючи скользила меж эмоций гостей, выискивая нужные нам ниточки. «Спасибо», — прошептала, нежась в силе своего истинного и наслаждаясь каждой секундой этого странного магического единения. «Ни одно зелье, ни один накопительный кристалл никогда не сравнятся с таким подарком. Но...» «Как император решился на подобное? Неужели снова вспомнил? Но браслет...» «Эльза, сосредоточься!» — рявкнула Элисандра. «Это наш шанс найти кукловода!» Штормовая магия дракона бурлила в крови, и сосредоточиться хотелось отнюдь не на сканировании, а на бездонных аквамариновых глазах, красивых губах и горячих ладонях на моей талии, но... Сделав глубокий вдох, я вернулась к поискам проклятой кицуны, в красках представляя, как лично оторву ей хвост, как только поймаю. Удивительно, но это сработало. Ментальная сеть поняла, какие эмоции нужно отлавливать в первую очередь, и уже через несколько секунд в моей сети попалась первая рыбка. «Слышу дикую злобу и бессильную ярость», — отчиталась я, перекинув ректору нужные координаты. «Это снова Корделия де Треви», — задумчиво протянула Элисандра, отключая императора от диалога. «Но!» — нетерпеливо уточнили мы. «Сейчас я слышу вокруг нее странный ментальный шлейф», — добавила ректор. «Словно кукловод наспех пытается подкорректировать ее эмоции и на что-то спровоцировать». «Ох, кажется, самое интересное только начинается!» С каждой секундой ненависть Корделии становилась сильнее и ярче. Казалось, еще миг, и в меня метнут нож или смертельное проклятие. Но, на удивление, внешне де Треви оставалась абсолютно невозмутимой. Мы с императором как раз вальсировали неподалеку, и мне открывался прекрасный вид на бледное холеное личико, плотно сжатые капризные губы и неизменный бокал в руках. Только что-то мне подсказывало, что бывшая фаворитка Эдмунда не сделала ни единого глотка шампанского и таскала его с собой для вида. Иначе от нее бы уже фанило алкоголем. Будь она и вправду навеселе, кукловод подчинил бы ее играючи. Несколько бокалов игристого значительно ухудшали контроль над магией и эмоциями. А выдержка Корделии, напротив, восхищала и вызывала легкую зависть. Не знаю, сколько мне нужно будет тренироваться, чтобы достигнуть такого уровня мастерства. Ни жестом, ни словом не выдать, какой ураган бушует у нее внутри. Невероятно. Шаг, шаг, поворот. Я крутанулась вокруг своей оси, продолжая танец, и наткнулась на отрешенный взгляд стальных глаз. Лишь на миг в них промелькнул отблеск ледяного пламени, но де Треви тут же взяла себя в руки». Повертела бокал в руке, едва не расплескав содержимое, и направилась к балкону. Но не успела я удивиться, как меня оглушило еще одной эмпатической волной, только на этот раз ярость и зависть были направлены на императора. «Поймала еще один подозрительный шлейф», — отчиталась взглядом, выискивая хозяина столь красноречивых эмоций. Но получалось плохо. Ментальный фон Корделии по-прежнему заглушал все остальное, сбивая и мешая сосредоточиться. Даже не представляю, как она выдержала такой натиск кукловода и не прокололась. Но почему де Треви ушла? Решила выгадать время на подготовку какой-нибудь каверзы? «Слышу», — прошипела Элисандра. «Тварь перепрыгнула на новую жертву, и я не успела поймать ее за хвост». «В смысле?» – ошарашенно переспросила Лесли. «Но Корделия!» «А оказалось, кукловоду не по зубам», – пояснила ректор, разворачивая новую ловчую сеть. «Враг выжит, но его мастерство поражает. Впервые вижу настолько тонкую работу. Очень сложные и опасные плетения». «Есть шанс выследить его?» – спросила я, концентрируясь на эмоциях новой жертвы. На этот раз ею оказался высокий светловолосый полуэльф в черном расшитом золотом камзоле. Браслеты на руках выдавали в нем мастера-артефактора, и, судя по стоимости наряда и украшений, дела у него шли успешно. «Работаю над этим», — коротко ответила наставница. «Следите за марионетками». «Хорошо», — ответила я и мысленно позвала подругу. «Беата, знаешь того полуэльфа в черном камзоле?» Дедушка Беатрисы был известным на всю империю мастером-артефактором, и подруга часто помогала ему в работе и могла знать его коллегу в лицо. «Ирильен Винсера», — отозвалась заклинательница, — «специалист по изготовлению целительских артефактов и протезов. Вспыльчивый, неуживчивый, нелюдимый, но гениальный маг». «Угу, и сейчас наша кицуна переключилась именно на него. Понять бы еще почему». «Ревность», — коротко отозвалась ректор, прочитав мои мысли. «Кукловод сломал зубы на Корделии и решил спровоцировать влюбленного в нее артефактора». «Бездна!» Вальс закончился, а в заигравшей следом мелодии мне почудился звон траурных колоколов и грохот набата. Эльф вздрогнул, словно от удара, а затем направился к нам. «Тш!» — выругалась Элисандра. «Фиалочки, сбейте его! Я почти...» Наставница не договорила, но мы и без слов почувствовали, как натянулась ментальная паутина. Ректор стала на след, и если сейчас эльф доберется до нас и устроит скандал, Кицуне успеет ускользнуть. Заметив приближающегося к нам Ирильена и оценив его настрой, Эдмунд шагнул вперед, закрывая меня собой. Рука дракона скользнула на эфес сабли, а воздух завибрировал от ментальной магии. «Только не это! Нам сейчас только дуэли не хватает!» «Давайте еще станцуем!» Воскликнула клещом, вцепившись в императора, а девочки со всей силы шандарахнули по эльфу эмпатической волной, на подлете сбивая артефактора магией. Ирильен пошатнулся, словно пьяный, и вцепился в проходящего мимо слугу. От неожиданности тот уронил на пол поднос с бокалами, и бальный зал огласил звон бьющегося хрусталя и женский виск. А с балкона стрелой вылетела бледная, как полотно, Корделия. «Фиалочки, помогите!» — рявкнула Элисандра, выпуская новые ментальные щупальца. Их было около сотни, не меньше, и они стремительно обрушились на гостей извивающимся клубком. Змеями заскользили между ними, впиваясь в ауры подозрительных магов, копируя, запоминая вкус их магии. Голова раскалывалась от возмущенного визга. Кто-то ругал криворукого слугу, кто-то тыкал пальцами в полуэльфа, пытающегося остановить идущую носом кровь. Но император одним жестом велел всем замолкнуть, и в бальном зале повисла могильная тишина. А через миг расторопные музыканты заиграли новый вальс. «Благодарю вас, ваше величество!» Раздался неподалеку мелодичный голос, похожий на журчанье горного ручья. Корделия де Треви подошла ближе, поддерживая под руку пошатывающегося Ирильена. На меня де Треви старалась не смотреть. Пронзительный взгляд серых, словно грозовое небо, глаз был направлен строго на императора. Но, что самое странное, я больше не чувствовала исходящего от нее шлейфа ненависти, лишь дикое раздражение, усталость и страх». А еще прекрасно видела небольшой клочок бумаги, который леди нервно мяла в руке. «Моему милому другу стало плохо», — пропела Корделия, скользнув кистью с запиской по ближайшему постаменту, случайно обронила и тут же прикрыла записочку простенькой иллюзией. «Если позволите, мы покинем вас раньше». «Разумеется, баронесса де Треви», — сухо откликнулся император. «Надеюсь, с милорда Венсера не случилось ничего серьезного». Послание он заметил, но забирать не спешил. Зато у меня руки чесались схватить записочку и прочитать. Но император и его бывшая фаворитка продолжали перекидываться светскими фразочками. Эльф молчал, находясь в глубокой ментальной контузии, а кукловод отчаянно отбивался от щупальцев Элисандры. От всего этого у меня закипали мозги. Еще немного, и я повторю подвиг Ирильена и тоже на кого-нибудь свалюсь. Возможно, даже на Эдмунда. «Поймала!» Неожиданно выдохнула Элисандра. «Что?» Не веря собственному счастью, воскликнули мы. «Ну, как поймала?» Устало добавила ректор. «Эта тварь использовала веерную защиту, раскидав следы по гостям, так что у нас теперь 15 подозреваемых». «Ох, много! Но это лучше, чем ничего!» Кроме того, у нас есть странная записочка Корделии, которую я под шумок успела сцапать и спрятать в рукаве. И почему-то я уверена, что, прочитав ее, мы узнаем массу интересного».